Глава 17. Суд. В этом мире у суда был ведущий. Кто-то вроде конферансье. Его присутствие делало происходящее похожим на театральное представление. Вот только финал у этой пьесы мог быть трагичным. «Высокородные лорды и леди, в чьих венах течет благородная кровь драконов, сегодня мы собрались с вами, чтобы почтить память великого дракона и отомстить тем, кто дерзнул навредить ему», — вещал он. От его высокопарной речи сводило скулы. Слишком много пафоса. Даже мне было понятно, что половина, а то и большинство собравшихся, ненавидели Фейсала. Я заметила облегчение на лицах тех, кто прибежал в спальню на мой крик и увидел его труп. Они ликовали, но боялись признаться в этом даже себе. Вдруг их накажут. А тут подвернулись мы с бесом-прислужником. Идеальные козлы отпущения. Грех не воспользоваться такой возможностью и не обвинить нас. Вот они, преступники. А ту их, а ту. «Эта женщина», — конферансье указал на меня, «была рядом с великим драконом в момент его гибели. Она единственный свидетель и виновница произошедшего. Ее сообщник — бес-прислужник. Вместе они сговорились избавиться от нашего господина. Я буду настаивать на их виновности и требовать казни для них обоих». «Так он еще и обвинитель». Я внимательнее присмотрелась к невысокому оратору. Ему только треуголки не хватает, и будет полное сходство с Наполеоном. Даже руку держит точно так же за отворотом сюртука. Как известно, у низкорослых мужчин непомерно большое эго. Одним словом, мне достался вредный и упертый соперник. Он хотел сказать что-то еще, но я устала слушать. «На чем основывается ваше обвинение?» — спросила я. Обвинитель посмотрел на меня так, будто я тумба, которая вдруг заговорила. «Говорящая тумба. Это же с ума сойти, какая странность!» Бедняга даже слова забыл, молча смотрел на меня, не моргая. Я задала вопрос. Мне пришлось повторить. «У вас есть доказательства? Улики против меня? Хоть что-нибудь?» «Тебе не давали слово «убийца»!» — истерически выкрикнул он. Он смотрел на меня, как на демона из ада. «Простите, но разве я не имею права защищаться?» — ответила на это я. «Ведь это суд, не так ли? Вы обвинитель. Защитника мне, как я вижу, не предоставили, так что я буду сама отстаивать свои интересы. И вообще, попрошу не называть меня убийцей. Моя вина не доказана. Я пока только подозреваемая». В зале и до этого было тихо, а после моих слов зрители, кажется, даже дышать перестали. Все смотрели на меня, как на какую-то диковинку. Похоже, я первая из обвиняемых, кто посмел возразить обвинению. «Ничего, пусть привыкают. Я буду бороться за свою жизнь изо всех сил. Если они надеялись казнить меня сегодня на закате и разойтись, то их ждет сюрприз». «Итак, ваше доказательство», — кивнула я обвинителю. «Я готова их выслушать». «Ты была с великим драконом, когда он умер», — ткнул тот в меня пальцем. Наверное, обвинителю этот аргумент казался веским. Я же выдохнула с облегчением. Если он не сказал о браслете, значит, его не нашли. Я покосилась на Агалара. Только он мог его уничтожить. Отлично, хоть что-то не пришлось делать самой. «Это правда. Я была рядом», — признала я. Фейсал Драгон как раз собирался лишить меня невинности и забрать свою душу назад. Перед этим он выпил укрепляющее зелье. Без него мой муж даже на ногах стоять не мог, не говоря уж об исполнении супружеского долга. В зале раздались сдавленные смешки. Все знали, насколько немощен был великий дракон. Тут и доказывать ничего не надо. К тому же флакон от зелья остался в спальне. Вот его наверняка обнаружили. «Зелье придало мужу сил», — продолжила я, и он приступил к делу. Но в процессе ему стало плохо. Должно быть, не выдержало сердце. Он был слишком стар для подобных утех. И вот результат. Мой муж умер, едва прикоснувшись ко мне. Не самая достойная смерть, но я надеюсь, что его последние мгновения были счастливыми. На этот раз в зрительном зале послышался хохот. Лорды-судьи хмуро взирали со своего возвышения, но даже их осуждение не остановило приступ веселья. Я же стояла в позе бедной сиротки, сохраняя скорбное выражение лица. Моё амплуа на сегодня несчастная вдова. Если великому дракону стало плохо, почему прислужник не спас его? Недобро сощурившись, спросил обвинитель. Я покосилась на беса. Спасение жизни Фейсала тоже входило в его обязанности. Надо же, какой полезный слуга. В тот момент его не было в спальне, ответила я. Где же он был? Уточнил обвинитель. В коридоре. Великий дракон лично приказал ему выйти. В такой интимный момент мы хотели остаться вдвоем. Необдуманно поступил муженек, но тем лучше для меня. Это правда? Обвинитель повернулся к прислужнику. «Ты подтверждаешь слова этой женщины?» Я тоже уставилась на прислужника. От его ответа зависело слишком многое. Я молилась про себя, чтобы он в самом деле оказался немым. Так будет лучше для нас обоих. Но, вопреки ожиданиям, бес заговорил. «Всё так и было», — коротко кивнул он. Я впервые слышала его голос. «Значит, бес не немой, а просто неразговорчивый. Мог бы и ответить мне ночью. Я чуть с ума не сошла, гадая, на моей он стороне или нет. Что ж, ему хватило ума не противоречить моим словам. Это меня приободрило. У нас есть шанс спастись». Пока обвинитель не засыпал беса вопросами, я перетянула внимание на себя. «Вы осмотрели тело моего почившего супруга?» — поинтересовалась я. «Нашли на нем следы насильственной смерти?» «Чего?» — захлопал ресницами обвинитель. «Следы убийства». Я закатила глаза. «Да чего непонятливый? Рану от кинжала, например?» «Нет, ничего такого на его теле не было», — вынужденно признал обвинитель. «Ну вот», — всплеснула я руками, что и требовалось доказать. «Великий дракон умер от старости. Пришло его время». Нельзя вечно обманывать смерть. Будем честны, он и так прожил дольше положенного. Меня слушали, открыв рты. В какой-то момент я поймала на себе взгляд Агэлара. Его лицо по-прежнему было бесстрастно, но в глазах плясали веселые чертенята. Моя речь произвела на него эффект. Хороший юрист оправдает даже собаку, укусившую человека, заставив всех поверить, что человек сам ее спровоцировал. Может, я еще и не дипломированный юрист, но училась на отлично. Вот только обвинитель не желал так легко сдаваться. Он привык побеждать. «Твои увертки не помогут, женщина», — возмущенно сопел он. «Ты виновна! Признай это!» Обреченно вздохнув, я использовала свой последний козырь. «То есть вы настаиваете, будто великий дракон был настолько немощен, что с ним справилась хрупкая женщина?» Обвинитель побледнел, а вместе с ним и все лорды-судьи. Сказать такое — оскорбить Фейсала. А это даже после его смерти сделать страшно. Все же он здорово их выдрессировал. Я нарочно поставила вопрос таким образом. Признав меня убийцей, лордам придется одновременно признать, что их великий дракон был слабаком. Кто из них решится на подобное? Я заглянула в лицо каждому из 20 и увидела, что таких дураков нет. Зрители снова заговорили, и зал наполнился гулом. Ситуация вышла из-под контроля. В таком формате суд продолжаться не мог. Всем нужно было время переварить информацию. И тут с кресла встал Агэлар. После смерти Фейсала он был старшим в роду драгонов, а значит и главным на суде. «Мы услышали достаточно», — заявил он. «Лорды удаляются для совещания». Вслед за ним поднялись все судьи. Один за другим они покинули зал, и потянулось ожидание.